в движении времени на протяжении почти десятилетия, когда совершался переход от ранней молодости к зрелому возрасту, когда как-то одновременно воздвигались его дом, семья и его грандиозное художественное здание. Он запечатлен в очень разных ситуациях, в творческом экстазе и в практических издательских хлопотах, в гостиной Перфильевых, читающим главы своего романа, и в театральной зале, в азарте охоты и в хозяйственных хлопотах, в сложной гамме отношений с женой и в беседах с друзьями, в состоянии душевного подъема и уныния, в гневе и в добре. Образ Толстого выступает как единый, целостный, как тип русского писателя, который по рождению и воспитанию принадлежал к высшей помещичьей знати, что определяет весь уклад яснополянской жизни, тип социального и бытового поведения. Но зоркий глаз мемуаристки уловил, что уже в тот, казалось бы, исключительно гармоничный и счастливый период на писателя находил наплыв душевных страданий, что в нем уже зрели его общественно-критические идеи, которые впоследствии побудят перейти на сторону рабочего народа, перестроить собственное существование. Разве не предвестником будущего Толстого является оброненное им в ответ на восхищенное восклицание своей спутницы? «Как красиво теперь поле с пестрыми бабами!» — замечание. «Да, красиво. Вот они заняты настоящим делом, а мы, господа, ничего не делаем». Разве не просматривается автор исповеди в наблюдениях мемуаристки лета 1866 года? «Во Льве Николаевиче я нашла перемену», — рассказывает она. «Он часто говорил о смерти. Помню, он сказал раз. Ведь как это мы все спокойно живем, а вместе с тем, если хорошо вдуматься и живо представить себе смерть, то жить нельзя». У него часто болела голова, и он иногда хандрил. Но это настроение приходило и уходило. Разве не очевидно, что это человек, который в споре о смертной казни, услышав от своего оппонента фразу «Смертная казнь в России необходима», побледнел и проговорил злым шепотом: «Мне страшно быть с вами», сможет провозгласить на весь мир свое «Не могу молчать». Новое поколение обязаны Кузьминской знанием ряда фактов, которые без нее могли остаться неизвестными. Как то встреча писателя на балу с дочерью Пушкина, Гартунг, на которую внешне будет похожа Анна Каренина. Затем с прокурором Иваном Ильичем Мечниковым, настолько поразившим писателя, что много лет спустя его судьба, его житейская история повторится в облике Ивана Головина, героя повести «Смерть Ивана Ильича». Извлекла она из своей памяти немало интереснейших афоризмов, суждений писателя о Тургеневе, Гоголе, романсах Глинки, статьях Страхова, его признаниях о себе, размышлений о проблемах человеческого бытия. Книга Кузьминская наполнена редкостным и бесценным содержанием, но она обладает еще одним несомненным достоинством. С одной стороны, это подлинное мемуарно-документальное произведение, в котором органически сплавлены личные воспоминания с эпистолярными материалами, своими и чужими. А с другой, по способу изложения, по своей изобразительной силе, оно близко к художественной литературе. Один из рецензентов первого издания нашел, что Наташа Ростова сошла со страниц «Войны и мира» и написала воспоминания.